В нашей любимой группе ПД-31 училась целая плеяда выдающихся лохов. Прежде всего здесь следует назвать Андрея Ромаха и его дружка Андрея Таранцова. Я не знаю, они жены там, или друзья, или подружки, но суть в том, что держались всегда вместе, вели себя крайне неагрессивно и очень так миролюбиво. Над Ромахом издеваться было очень весело. Почему? Во-первых, потому что он крупный. И если бы не был бы очкуном, то мог бы вполне сдачи дать. И, в принципе, мог бы, наверное, дать пизды нам обоим с Лехой. Потому что был большим. Но был крайне медлительным и трусливым. Один из наших любимых приколов был звонить Ромаху домой ночью и просить его к телефону. Измененными голосами, там, с заткнутым носом или своими. Дело в том, что Ромах жил в Химках. Мы звонили и говорили: «Алло, здравствуйте, это квартира Ромах?» Он такой: «Да, могу я у вас деревянные члены заказать?» Ромаху каждое утро говорили, что мы его в Химках видали, где он деревянными членами торгует. И другие связанные с этим шутки, значит, отпускали в его адрес фривольные. Один раз мы с Лехой додумались до чего? Что надо найти гомосеков, двух настоящих, прям конкретных пидорасов, привести их в колледж, подержать Ромаха и Таранцова, чтобы их изнасиловали. Мы даже место присмотрели за куток около туалета, куда учителя никогда не заходили, чтобы гомосеки их там выебли. Но гомосеков мы что-то не пригласили. И Ромах с Таранцовым сохранили, по крайней мере, публично честь своих анусаев. Был еще среди лохов, естественно, Зарипка. Зарипка был, мало того, что татарином, он еще был глупым татарином. Вот как-то, ну, шутить над ним было очень весело. Он огрызался и прекращал выебываться только тогда, когда получал по морде. После этого он уже ничего не пытался сделать. Вот сдаем как-то мы зачет по технической механике. Нет, зачет по строительным машинам. Так как я учился хорошо, и строительные машины, зачет для меня это не был какой-то трудностью. Я все быстренько написал. Леха, естественно, тоже все быстренько написал. Сдали этот зачет училки. И ходим по группе туда-сюда, что-то... Заглядываем ко всем в тетрадки, кому-то подсказываем, над кем-то прикалываемся. И вот сидит Дамирка. Ну, я подошел, что-то раз ему подзатыльник. Он что-то огрызнулся. А в руке у меня была ножка от стула. Такая металлическая, четырехугольная трубка. С таким на конце кусочком приваренной стали. То есть, если ты отламываешь ножку от стула, там всегда кусочек стали остается приваренный. Вот этим... кусочком я Зарипке ударил по сумке. Говорю: «Ты что, охуел, что ли, так?» Бац, по сумке ему. Сумка какая-то у него призовая была. Зарипка занимался лыжным бегом и выиграл какой-то... То ли выиграл, то ли просто участие принимал в каком-то соревновании по лыжам. Он увидел, что в этой сумке появилась дырка. Вскакивает: «Ты что, ты охуел? Я тебе сейчас пизды дам!» Я ему так тюк чуть-чуть этой трубкой по башке. Зарипка разорется, схватил стул, поднимается. Я тут же выхватил цепь. В другой руке у меня эта трубка. Начинаю его обходить. Зарипка выбегает в центр класса с этим стулом. Орет. Смотрю, с тыла уже обходит его Леха тоже с ножом в руке и еще с одной ножкой от стула оторванной. Зарипка это видит, орет, там стулом пытается отбиваться. Училка это заметила, такая: «Максим, Леша, выйдите немедленно из класса, вы что, одурели?» Я такой: «Ну да-да, все, выходим, выходим». И она пока отвернулась, показывая, как надо выходить. Зарипке все-таки кто-то ножкой-то от стула по голове перемкнул. Вот. Ну, мы вышли в коридор, Зарипка плачет. Причем мудаку там 22 года, что ли, сидит, плачет, слезы льются. Мы с Лехой стоим, нам весело. Вот, подходят к нам девочки с первого курса. типа, ребят, вот хотели познакомиться, там вот стесняемся, ну вот, это так интересно. Они такие, о, девчонки, пойдем покажем, как взрослый парень плачет. Они, да ладно, да, пойдем, вот смотри, видишь, в пальто сидит, ревет за партой. Такие, да, вот татарин Зарипка, смотри, сволочь какая. Ну, таким образом, конечно, развлекаться над ним можно было до бесконечности. Иногда мы его чмырили на лекциях. Чмырили его, били ему пендали, плевали в него из трубочек. Из трубочек плевать было тоже очень интересно, потому что пожевал бумажку, запихнул ее в трубочку и так раз, на щеку прилипло, там на ухо, на лоб. Это все прикольно. Прикольно было плевать в робаха, потому что его прилипнет, если на лицо, то он не чувствовал. Мог сидеть до 5 минут с прилипшей бумажкой на ебальнике. Вот. Таранцов реагировал бодрее, но, конечно, чемпион был Рома. Один раз мы в Зарипку плевали весь урок из трубочек, заплевали ему все лицо, всю спину, все волосы. И показывали ему ножами, что перережем горло, как только он выйдет из класса. В этот момент у нас уже было 6 кино в группе. И таким образом Зарипка имел все основания опасаться за свою жизнь, потому что мы на него почему-то, он посчитал, обозлились. Вот урок заканчивается, Зарипка из класса не выходит. А мы выстроились, значит, по 3 человека с каждой стороны от двери, стоим, такой коридор организовали, я думаю, сейчас будет выходить, каждый ему по пендалю навесит. Зарип нихуя не выходит, что-то вокруг училки вьется, там что-то у нее спрашивает. Он говорит, Дамир, ну ты уже уйдешь? Ну вот я хотел еще спросить, говорит, Дамир, уходи, ну они там меня ждут. Ну вот и выходи, раз они тебя ждут. Короче, пришлось ему выйти и подвергнуться пиндалевой экзекуции. Ну, в принципе, не так все и страшно, ничего нового. Еще был Дементий. Дементий, я не помню как... Андрей Дементьев, конечно. Он чем был примечателен, он жрал козюли на всех уроках, сидел их, ковырял, озирался по сторонам и жрал. Вот один раз он ковырял козюлю, ну, минут 40, ну не 40, ладно, ну полчаса он вытаскивал одну козюлю за другой и катал их об парту. Вот, катал, козюль увеличивалась у него вот этот шарик. Он сидел на первой парте все время, потому что очень хотел быть любимчиком учителей, но ни у одного учителя любимчиком не был, но всегда старался. Вот, и я заметил это катание козюль, пустил по рядам бумажку, что смотрите, на Дементия сейчас будет аттракцион поглощения. Вот, и все сидят, ждут, когда Дементий все-таки захавает. Дементий скатал уже, но... со спичечную головку, наверное, козюленцию. Такой оглянулся по сторонам, так глазами туда-сюда. Вроде никто не палит. И так раз ее в рот. Такой взрыв хохота в классе. А, Дементий лох, пошел вон отсюда. Нормально. Дементия постоянно выгоняли, чтобы он подальше стоял от группы, когда мы ждали начала пар. Потому что жрал козюлю он всегда, везде. Его, Дементий, иди отсюда, или козюли не жри хотя бы. Он просто отходил молча в сторону и дальше козюли жрал. Один раз отняли у него пакет, с которого он пришел в колледж. Раскидали содержимое по классу. Там оказалось зачем-то двое сменных трусов, три пары ношенных носков и 2 тетрадки. Интересный набор, где он ночевал, хрен его знает. Был Тутук. Тутук всегда велся на провокации, на любые. Плюнешь в него, если, допустим, бумажка, он пытался ответить тем же. И успокаивался, когда получал поебалу. В него было очень весело бросать всякими предметами. Там за маску берешь, открываешь и бросаешь ему в руки. Или, допустим, накаляешь монетку до красна. Ну, кладешь монетку на линейку, накаляешь ее и... бросаешь ему, он ее ловит, а она накалена, руки обжигает. Всякие ну, такого рода приколы. Стихи про него, естественно, сочиняли. Основной стих был «Тополиный пух, тутук, петух». Тяжелая у него была жизнь. Не то чтобы У нас украинофобия была развита в группе, совсем нет, просто Тутук был редкий лох. Такой у нас был состав выдающихся лошкомойников в нашей группе.